Глава 10. В темноте нельзя было отчетливо рассмотреть, кто это, но голос явно принадлежал пожилой женщине. «Что сидишь?» — спросила она у Лизы. «Он не будет валяться вечно». Услышав эти слова, Лиза подскочила, будто ее ударили током. «Спасибо вам», — торопливо поблагодарила она. В этот момент на улице послышался шум бегущих ног. Лиза напряглась и прильнула к одной из стен, словно это могло ее спрятать. На некоторое время в переулке воцарилась тишина, а потом старушка тяжело вздохнула и двинулась с места. Пройдя мимо Лизы, она остановилась и посмотрела на нее. Из-за темноты сложно было разобрать черты лица женщины. «Иди за мной», — сказала незнакомка и пошаркала дальше в переулок. Кроме шороха ее шагов, можно было услышать стук деревянного посоха о камень. «Проверь там!» — крикнул мужской голос за пределами переулка. Лиза вздрогнула, накинула капюшон на голову и поспешила за уходящей женщиной. И пусть ей снова приходилось следовать за посторонним человеком, сейчас она не могла выбирать. Через некоторое время они вышли из переулка на пустую улицу. «Далеко нам?» – забеспокоилась Лиза. Нога сильно разболелась, отчего она то и дело прихрамывала. «Пришли», – ответила незнакомка, и остановилась у старой обшарпанной двери. Она достала из кармана ключ и отперла дверь. Та со скрипом открылась. Изнутри повеяло тяжелым запахом трав. «Лавка травницы?» Лиза покосилась на вывеску над дверью, но прочесть, что там написано, у нее не получилось. Было слишком темно. «Заходи», — разрешила женщина, оставляя дверь распахнутой. Лиза сглотнула и посмотрела назад. Вдалеке слышались крики стражников. Собрав всю свою смелость в кулак, она шагнула внутрь и захлопнула за собой дверь, отрезая все звуки. В доме было темнее, чем на улице. Лиза вообще ничего не видела. Но не успела она запаниковать, как темноту прорезал яркий свет. Лиза на мгновение зажмурилась, но сразу распахнула глаза, глядя на старушку, стоящую около двери, ведущей вглубь помещения. В руках у женщины была толстая, наполовину прогоревшая свеча. Лиза осмотрелась. Если судить по выставленным на полках немногочисленным глиняным баночкам и пучкам сушеных трав, это действительно была лавка травницы. Вот только вид портила паутина и заметная пыль. Помещение выглядело довольно заброшенным. «Так и будешь стоять?» – спросила старушка. Лиза сразу посмотрела на женщину. Сейчас, в свете свечи, она могла хорошо рассмотреть свою спасительницу. Та была одета в изношенное платье с изрядно потрепанным низом, а на плечах у нее покоился достающий до самой земли черный плащ. Кожу на лице пожилой травницы испещряли глубокие морщины. Под впавшими глазами виднелись глубокие тени. Но больше всего выделялся взгляд, тяжелый, совсем недобрый. В руках старушка держала причудливый черный посох. Кажется, именно он стал тем оружием, которое на время отправило несостоявшегося убийцу в нездоровый сон на холодном камне. «Спасибо вам большое», — поспешила Лиза еще раз поблагодарить женщину. Под тяжелым взглядом ей стало неуютно. «Но мне, наверное, пора». Она не хотела выходить на улицу, но недавние события научили, что нужно быть предельно осторожной. Кроме того, старушка напоминала настоящую ведьму из сказок. Лиза опасалась, что если она останется в этой лавке, то завтра с утра не проснется. Услышав слова Лизы, женщина кивнула в сторону выхода. «Тогда иди», — сказала она без всякого сожаления. Лиза выдохнула. На короткий миг у нее мелькнула мысль, что ее не выпустят отсюда. Развернувшись, она почти схватилась за ручку, но ее остановили следующие слова женщины. «Надеюсь, ты готова умереть». Лиза замерла и посмотрела через плечо. Старушка по-прежнему стояла неподвижно. Ее взгляд был таким же тяжелым, как и прежде. «Что?» — спросила Лиза, ощущая, как у нее похолодели руки. «Что вы имеете в виду? Почему я должна быть готова?» После ее вопроса на лице травницы не появилось никаких новых эмоций. Она просто подняла посох и указала им на Лизу. Та, глядя на черное дерево, беспокойно сглотнула. «Твоя душа», — заговорила старушка, — «она не принадлежит этому миру. Она не полностью прижилась в теле. Это плохо». Услышанное поразило Лизу, как молния посреди грозы. Она застыла, неуверенная, что правильно расслышала, а затем медленно повернулась. «Вы знаете?» — спросила она, ощущая дурноту. «Откуда?» «Я вижу», — ответила травница. «Видите?» Лиза не могла поверить в то, что слышала. В следующий момент она поняла, что сконцентрировалась совсем не на той части. «Что значит «не полностью прижилась»? Почему я должна умереть?» Старушка некоторое время смотрела на нее, а потом повернулась и направилась внутрь помещения. «Иди за мной», — бросила она, не поворачиваясь. «Я расскажу тебе». Лиза не торопилась идти следом. Вместо этого она оглянулась на дверь и некоторое время стояла неподвижно. Снаружи ее искали. Не было никаких гарантий, что сразу, как только она выйдет за дверь, ее не схватят. Кто знает, получит ли она в будущем еще один шанс сбежать. Старушка, конечно, выглядела как самая натуральная ведьма из сказок и явно была опасна, но она помогла, а ведь могла и не вмешиваться не в свое дело. Все для себя решив, Лиза оторвала взгляд от дверной ручки и смело шагнула следом за ушедшей женщиной в темный проем. По ту сторону обнаружился узкий коридор. Как оказалось, незнакомка далеко не ушла. Она стояла в паре шагов дальше по коридору и явно ждала ее. Услышав шаги Лизы, женщина, не оборачиваясь, пошла дальше. Лиза поспешила следом. Идти далеко не пришлось. Вскоре они прошли через еще одну дверь и оказались на кухне. Место было тесным, темным и мрачным. Свет исходил только от тлеющих углей в открытой печи. На столе, стоящем посередине, виднелись травы и различная посуда. Около стола стояли два табурета. В углу притаилась деревянная бочка. На закопченных каменных стенах кое-где висели пучки трав. Без паутины тоже не обошлось. Сказать по правде, это место вызывало у Лизы мурашки. «Садись», — хмуро бросила старушка и указала на один из табуретов. Лиза села и принялась наблюдать за женщиной. Та, в свою очередь, прислонила посох к столу и схватила черный чайник, стоявший в печи. Затем сняла с полки глиняный стакан и поставила его перед Лизой, сразу наполнив теплой водой. «Спасибо», — поблагодарила Лиза и положила руки на неровные бока стакана. Женщина бросила на нее короткий взгляд, но ничего не сказала. Просто поставила чайник обратно и села на второй табурет. Некоторое время они так и сидели, глядя друг на друга. Итак, Лиза не выдержала первой. Уж больно неуютным был взгляд старушки. «Вы что-то говорили о моей душе?» «Говорила», — проскрежетала незнакомка. «Но все имеет плату, тем более знание». Лиза нахмурилась. «Только не говорите, что это одна из тех гадалок, которые за деньги навешивают любой лапши на готовые слушать уши». «У меня много нет», — предупредила она, не собираясь отдавать таким трудом нажитые деньги. «А я много и не возьму», — хмыкнула старушка. Лиза почему-то напряглась еще больше. В сказках злые ведьмы после таких слов обычно озвучивали самые дикие условия, вроде отдать голос, время, молодость и все в таком духе. И пусть в реальности подобные вещи были совершенно невозможны, Лиза помнила, что попала в мир, где драконы не были мифом. «И что вы хотите?» — вкрадчиво спросила Лиза. Старушка пронзительно на нее посмотрела. «Ответ на этот вопрос будет стоить тебе», — начала женщина и сделала паузу. Ее взгляд стал задумчивым. Лиза сглотнула. «Одну медную монету». «Что?» — спросила Лиза. «Это слишком дорого». Она резко замолчала. «Медную монету?» — переспросила она, подумав, что ослышалась. Первым ее порывом была торговля, но как только Лиза осознала, какую именно цену ей назвали, она осеклась. Да, Лиза ощутила, как подозрение становится все более сильным. В этом есть какой-то подвох? Некоторое время в помещении было тихо. Лиза смотрела на старушку, пытаясь угадать, в чем заключалась ловушка, но ничего на ум не приходило. «Хорошо». Все-таки согласилась она и достала мешочек, переданный ей Теоной. Порывшись в нем, Лиза вынуждена была констатировать факт, что внутри не было медных монет, только серебряные, Надо сказать, что в одной серебряной была сотня медных. Что-то подсказывало, что сдачи ей никто не даст. Нехотя Лиза все-таки положила на стол одну серебряную монетку и подтолкнула ее в сторону старушки. Та без всяких эмоций смахнула ее куда-то себе за пазуху и кивнула. И снова тишина. Лиза молча ждала, но спустя пару минут не выдержала и спросила. «И?» «Помолчи», — потребовала старушка. «Я смотрю». Лиза хотела огрызнуться, но вздохнула, успокаивая расшатавшиеся за последние дни нервы, и замерла. Она устала. Ей все надоело. Она просто хотела спокойствия. В последние дни ее жизнь больше напоминала дурной фильм, чем реальность. Лиза едва могла поверить, что ее действительно пытались убить. Только сейчас она внезапно осознала, как близко подошла к краю. «Твое место здесь», — внезапно заговорила женщина, напугав ее. Лиза нахмурилась. «И что это значит?» «Этот мир. Тебя сюда привела связь. Ты можешь принять ее, а можешь отказаться». «И чем это будет грозить?» — спросила Лиза, едва ли понимая, о чем идет речь. «Связь? Какая еще связь?» «Тебе? Ничем», — хмыкнула старушка. Лиза выдохнула. «Ну, хоть одна хорошая новость». «Но для того, чтобы выжить, ты должна принять свое новое тело, иначе душа так и не приживется окончательно. Если это произойдет, то плоть сгниет заживо». Лиза задержала дыхание. Звучало совсем невесело. «И что нужно сделать, чтобы этого не произошло?» – торопливо спросила она. «Есть два способа, с помощью которых ты можешь укрепить связь между телом и душой. Один простой, а другой – дорогой. «О каком хочешь услышать?» – спросила старушка и выжидающе на нее посмотрела. Первым порывом Лизы была просьба озвучить простой способ. Она открыла рот, чтобы сказать об этом, но в последний момент замерла. Бесплатный сыр, как говорится, мог быть только там, куда наступать не следовало. Это точно была какая-то ловушка. «Давайте сначала поговорим о дорогом способе», – решила Лиза. Если старушка и была удивлена ее словами, то никак этого не показала. Встав, она сняла со стены пучок какой-то травы и положила его на стол. Лиза догадывалась, к чему шло дело. Учитывая, в каком месте она находилась, подобное развитие событий не было неожиданным. Это заставило ее усомниться в своей затее. Могла ли травница обманывать? Конечно, старушка с первого взгляда определила в ней попаданку. Но это ведь не означало, что у Лизы действительно имелись какие-то проблемы. Лиза ничего необычного не ощущала. «Есть ряд трав, наполненных магической энергией», заговорила женщина, чем прервала мысли Лизы. «Если собрать их и сварить зелье, соблюдая особую последовательность, то получится смесь, которая значительно усилит связь души и тела». Все это с каждой секундой звучало все более подозрительно. Неужели травница действительно просто пыталась продать ей дорогостоящий товар? «Как я понимаю, эти травы стоят дорого», — с легким сарказмом предположила Лиза. «Верно», — женщина кивнула, никак не отреагировав на интонации в вопросе Лизы. «Сейчас у меня есть лишь часть. Остальные нужно будет заказывать у сборщиков. Большинство нужных трав можно найти неподалеку. Но одна...» Женщина покачала головой и продолжила. «Для ее доставки потребуется не меньше месяца, так как растет эта трава на склонах северных гор». Лиза хмыкнула. «И сколько это будет стоить?» Перешла она к вопросу, который ее интересовал больше всего. Лиза была уверена в том, что сейчас должно произойти. Нетрудно было понять, как работают такие мошенники. Сначала они нагнетают обстановку, потом рекламируют свой товар, рассказывая, какой он уникальный и как сложно его достать, а затем задирают цену до небес, позволяя покупателю осознать, какая ценность должна попасть к нему в руки. Еще обычно была фраза, мол, «только сейчас», «только для вас» и «одна серебряная монета», произнесла старушка. Мысли Лизы остановились. Она нахмурилась. Затем осмотрела кухню еще раз. И сразу вспомнила, какую цену травница назвала, когда предлагала ей знания. Лиза с сомнением осмотрела старушку. Она не понимала, в чем заключалась ловушка. Вряд ли ее хотели обмануть за такую цену. Лиза собиралась выяснить правду. «Оплата сразу?» — «После того, как зелье будет готово», — ответила травница. «Хорошо», — согласилась Лиза, еще раз все тщательно обдумав. «Но мне негде жить. Будет ли у вас место для меня?» Лиза была довольно прямолинейной, но поступить иначе она не могла, ведь за пределами лавки ждали люди короля. Да и потом ей вряд ли удалось бы без проблем снять комнату в таверне. Лиза была уверена, как только она это сделает, король сразу узнает. «У меня есть свободная комната, но это будет стоить денег». «Конечно», — согласилась Лиза. «Сколько?» 10 монет в месяц». «Медных?» — уточнила Лиза, уже начиная примерно понимать, какие цены предпочитает эта женщина. «Верно», — как она и думала. «Договорились», ответила Лиза и достала из мешочка еще одну серебряную монету. «Меньше нет». Как и в прошлый раз, старушка без возражений забрала монету и спрятала. «Идем, покажу тебе комнату». После этого они обе встали и вышли из кухни. Лавка на самом деле была небольшой. Кроме передней части, где находился сам магазин, был еще коридор, кухня и 3 крошечные комнаты. Одну занимала хозяйка, вторая, как объяснила травница, использовалась как чулан, а третья была свободна. В ней Лиза и поселилась. Место было маленьким и темным. Там даже окна не было. Но Лиза не собиралась жаловаться. «Уже поздно», — сказала травница, когда Лиза осмотрелась и положила на кровать захваченные вещи. «Увидимся завтра». С этими словами женщина собиралась закрыть дверь, но Лиза ее остановила. «Подождите». «Что? Как ваше имя?» — спросила Лиза, осознав, что они даже толком не познакомились. «Гримара», — спокойно представилась старушка. «Очень приятно. А меня зовут Лиза». На этот раз она решила остановиться на своем настоящем имени. Травница просто кивнула и снова собиралась закрыть дверь. Но Лиза остановила ее еще раз. Гримара посмотрела на нее с недовольством. «Вы сказали о 2 способах», — напомнила Лиза. «Что подразумевает под собой простой?» «Саитие», — без каких-либо прикрас ответила Гримара. Лиза удивленно на нее посмотрела. «С кем?» — спросила она. «С тем, с кем ты связана, конечно», — нетерпеливо ответила травница, а затем без предупреждения закрыла дверь, оставляя Лизу в полной темноте.